Обзор и перспективы. Осквернение священного, ретроспектива. Уже в древности религиозные оскорбления и уничижения стали частью европейской истории, задолго до того, как преступление богохульства приобрело свои четкие очертания. В контексте политических религий древности профанация священного заключалась прежде всего в нарушении правил ритуального культа, хотя уже Аристотель дал удивительно широкое определение преступлению нечестия, в смысле несправедливого поведения против богов. Затем богохульство приобрело четкие очертания с развитием монотеистических систем верований, парадигматически впервые в иудаизме. Ревнивый бог Ветхого Завета требовал от своих последователей не только исключительного поклонения и наказания за любое злоупотребление его именем, но и борьбы с другими вероисповеданиями. Таким образом, взаимные богохульства сопровождали и усиливали процесс дифференциации систем верований в древнем мире. Богохульство углубляли раскол и разжигали конфликты между, с одной стороны, иудеями, а с другой – их религиозным окружением. Богохульство позже ознаменовали отделение христиан от иудеев, а огульным поношением иудеев, язычников или еретиков – ортодоксальные христиане отделили себя от предполагаемых последователей сатаны. До новейшего времени богохульство или обвинения в богохульстве оставались основным мотивом религиозных конфликтов в христианстве, будь то между римской церковью и средневековыми ересями или между конфессиями раннего нового времени после реформации, а также подпитывали конфронтацию с другими авраамическими религиями, прежде всего с иудаизмом, а затем и с исламом. Ложная вера одних всегда подвергалась словесным нападкам других. В то же время атаки одной стороны на убеждения или визуальные и текстовые представления священного, имеющиеся у другой стороны, осуждались как гнусное богохульство. В законодательстве императора Юстиниана в VI веке впервые приобрел более четкую форму другой вариант богохульства, а именно незаконное использование божественного имени в неподобающих клятвах и проклятиях. Отсюда можно проследить следы более точного понимания богохульства, которое выкристаллизовалось в средние века. Начиная с XII-XIII веков, богохульство определялось как бесчестие Бога. В юридических текстах, а также в проповедях и катехизаторских трудах богословов, богохульство подробно обсуждалось как существенный вариант языковых грехов. Таким образом, богохульство приобрело очертания преступления, совершаемого приверженцами своей веры, а не только другими. Церковь и светские власти прилагали все усилия, чтобы с помощью дисциплинарных и карательных мер удержать своих верующих от гнусного богохульства. Ведь что может быть хуже, чем посягательство на честь Бога-Создателя, Его Матери и Его святых, а также на Его образы? Принято было считать, что Всевышний весьма по-человечески реагирует на эти нападки против Его величия и в гневе угрожает драконовскими коллективными карами, если община решительно не отомстит виновникам его бесчестия. Удивительно, но несмотря на такую драматизацию, даже богословы были готовы проявить снисхождение к богохульникам. Нечистые речи и сильные богохульные клятвы часто характеризовали повседневную жизнь настолько, что благопристойное поведение едва ли было мыслимо. Особенно в конфликтных ситуациях богохульные высказывания использовались как само собой разумеющееся средство театральной саморепрезентации. Таким образом, существовала странная двойственность в оценке богохульства, которая могла варьироваться от драматизации до тривиализации. Юристы и богословы того времени пытались смягчить эту двусмысленность, проводя различия между неосторожным и намеренным богохульством. На протяжении долгих веков профанация священного в досовременной Европе была вездесущей. Западное христианство имело большую склонность к богохульству, чем почти любая другая религия. И даже сегодня оно в этом плане сильно отличается, например, от ислама. Но было бы в корне неверно интерпретировать этот факт как признак слабой или поверхностной веры, Напротив, богохульство можно понимать как своего рода оборотную сторону вездесущности религии. Недаром Йохан Хейзинга около 100 лет назад интерпретировал его как выражение иногда слишком тесного знакомства и близости с потусторонними силами. Раннее новое время характеризуется противоположными тенденциями. С одной стороны, богохульные высказывания стали объектом еще большего внимания, потому что в эпоху религиозного разделения конфессии соперничали за разум и сердца своих последователей. Таким образом, богохульство еще больше попало под прицел дисциплинарных мер. В то же время вероисповедания множились, понося друг друга или обвиняя друг друга в хуле на истинную веру. Кроме того, более радикальные сомнения в вере, например, во Франции, жестоко критиковались как особо отвратительная форма богохульства. С другой стороны, концепция того, что понималось под богохульством, начала меняться. В 1675 году английский судья лорд Хейл провозгласил, что религия должна быть защищена от богохульников, поскольку она является основой государства и общественного строя. Это был первый отход от традиционной концепции богохульства как бесчестия Бога в пользу функционального взгляда на религию. В эпоху Просвещения это развитие достигло поворотного момента. Идея того, что богохульный поступок оскорбляет лично Бога, который поэтому стремится отомстить, в значительной степени устарела. Это устранило главную причину суровых телесных наказаний и пожизненных приговоров. Кроме того, религиозные идеи, которые раньше считались неортодоксальными, становились все более приемлемыми. Постепенно был установлен уровень легитимной общественной критики, которая также касалась религиозных традиций, но отныне не подлежала криминализации. Теперь было проведено более существенное, чем прежде, различие между содержанием и формой, между существом дела и способом осуществления. Рациональная критика религии была разрешена, но извительное уничижение священного оставалось под запретом. Только в меньшинстве стран, например, во Франции, были полностью отменены законодательные нормы против богохульства. Однако статьи о богохульстве, которые продолжали существовать, теперь выдвинули на первый план другие защитные цели, прежде всего сохранение религии как основы общественного порядка и или защиту религиозных общин от очернения со стороны других. Все в большей мере обсуждалась защита религиозных чувств. В XIX и начале XX века богохульство и обвинения в богохульстве нередко оказывались в центре общественного интереса. Правящие элиты часто организовывали свои репрессивные кампании в защиту нравов, используя обвинения в богохульстве. И наоборот, богохульные скандалы на публике предоставляли критикам религии и церкви желанную отправную точку, чтобы поставить под сомнение сложившиеся взаимоотношения. Судебные споры давали как обвинителям, так и обвиняемым публичную сцену. Исход этих споров не был реально просчитываем ни одной из сторон. Если споры заканчивались осуждением, то цели блюстителей морали и порядка казались достигнутыми. С другой стороны, осужденных можно было публично представить мучениками свободомыслия. А оправдательные приговоры всегда были чувствительными поражениями для представителей государственной власти и консервативных обвинителей. Число высказываний или проявлений, прямо и сознательно направленных на кощунство, долгое время держалось в узких пределах. В особенности это относится к сфере высокой литературы и изобразительного искусства. Исключение составляют, начиная с XVII века, те непристойные стихи и романы, где воспевание плотских вожделений неизбежно должно было казаться кощунственным с христианской точки зрения. В конце XIX века искусство позволяло себе больше вольностей. Произведение, подобное «Собору любви» Оскара Паницы 1894 года, из-за которого автор был заключен в тюрьму и которое в конечном итоге стоило ему жизни, ярко демонстрирует разрушительный потенциал такого искусства. 100 лет спустя оно стало фильмом, подвергнутым столь же действенной цензуре. Век идеологии богохульство, возможно, более преднамеренно использовалось как оружие в сфере низовой пропаганды, будь то радикальные английские вольнодумцы, французские антиклерикалы или даже немецкие коммунисты. В течение десятилетий, предшествовавших 1989 году, значение богохульства постепенно снижалось. Тот факт, что соответствующие скандалы все же имели место, безусловно, свидетельствует не в последнюю очередь о силе и растущем самосознании торжествующего оскорбительного духа большего числа противников церкви и религии. В сатирических текстах, картинах и фильмах желание богохульствовать переживалось более открыто, чем когда-либо прежде. Многие из мотивов этих произведений, например, насмешки над девственным рождением, были намного старше, чем могли осознавать сами актеры. Протесты и судебные иски против таких произведений выдвигались почти исключительно потерпевшими общинами и церквями, а не представителями государства. Несомненно, эти протесты носили характер арьергардных действий. Даже многие из тех, кто не симпатизировал насмешникам, могли ожидать, что лежащие в их основе конфликтные ситуации исчезнут в ближайшем будущем при всеобщей дехристианизации. Ситуация резко изменилась в 1989 году, когда аятолла Хомейни издал фетву против писателя Салмана Ружди. С тех пор дальнейшие скандалы, связанные с богохульством, не только держали в напряжении страны, в которых они начинались, но и всегда приводили к волнам мирового возмущения и вспышкам насилия. Во многих случаях жалобы на кощунственное отношение к священному со стороны других были желанным политическим оружием в руках заинтересованных правителей, будь то на межгосударственном или внутреннем уровне. На обоих уровнях происходящее чаще всего касалось ислама. Однако пример России, который редакция не может привести в данной аудиокниге, показывает, что возмущение и использование богохульства в своих интересах не является прерогативой мусульманских имамов и правителей. В любом случае, сильное возмущение такими кощунственными явлениями, как карикатуры на Мухаммеда, вряд ли можно полностью объяснить контролируемыми кампаниями. Несомненно, эти изображения мобилизовали сильные религиозные эмоции, значение которых все чаще и противоречиво обсуждалось в западном мире. Многие мусульмане и их единомышленники видели в кощунственных текстах и изображениях не только отсутствие уважения к святой личности, но и проявление недостатка чуткости по отношению к мусульманскому населению в отдельной западной стране и к исламу во всем мире – диагностировали разгул антиисламизма или исламофобии и рассматривали богохульные высказывания как вариант российского языка ненависти. Оппоненты, напротив, изображали богохульство как маяк свободы самовыражения, которую нужно защищать, практикуя богохульные насмешки. Чем сильнее нарушается табу, тем лучше. Только в этом контексте богохульство в полной мере стало речевым актом, положительно оцениваемым многими людьми, в некотором смысле видом критики. То, что долгое время воспринималось в лучшем случае неоднозначно и лишь в оскорбительной форме защищалось меньшинством свободомыслящих активистов, теперь представляется политическим заявлением общества, западнохристианского большинства. Возможно, это также является свидетельством тезиса о произошедшем объединении мира. Вероятно, формирование этого современного отношения к богохульству как бы подспудно сыграло роль длительная и живая традиция богохульства в христианском мире, и эту роль не следует недооценивать. Увлеченным богохульником современной эпохи грубые изображения и резкие тексты, нападающие на священное, снова и снова представляются формой критики господства, которая осуществляется бессильным пером в адрес религии, находящейся в союзе с сильными мира сего. Напротив, многие мусульмане рассматривают богохульное унижение как то, чем оно всегда было, а именно как инструмент унижения конкурирующей группы. Однако то, что мусульманские общины в своей собственной сфере власти часто относятся к другим религиям в явно репрессивной манере, мешает этим общинам вызывать понимание и сочувствие к их возмущению за пределами их собственного лагеря. В целом конфликты, связанные с богохульством, с 1989 года рассматриваются многими наблюдателями как доказательство остроты часто заявляемого столкновения культур между Востоком и Западом. Однако наше изложение показало прежде всего, что преобладающая динамика очернения и травмирующей реакции не просто отражает этот культурный конфликт, а фактически создает и продвигает его вперед. Освещение мирского. Расширение перспективы. Богохульство, как было сказано в введении, есть оскорбление и унижение сакрального. Человек или предмет лишается своей святости и оскверняется кощунственными нападками. Это называется профанацией и означает удаление из сакрального пространства. В определении ничего не говорится о том, как возникает сакральная сфера за пределами повседневной жизни, как производится сакральное. Это может показаться логичным, поскольку не это было предметом данного изложения. Разве не благочестивая преданность, общинные акты посвящения или, как сказал бы социолог, коллективные ритуалы создают такую сферу? Когда дело доходит до речевых актов, не имеют ли они отношения не столько к богохульству, сквернословию, унижению, сколько к благочестию, хорошо сказанному, словесной оценке в форме похвалы и молитвы, например? И все же представленные здесь явления указывают во многих местах на тесную связь между благочестием и богохульством. Ибо богохульство также различным образом способствует укреплению границы между сакральным и профанным. Стигматизация и криминализация богохульства со стороны верующих, как и восхваление и поклонение Богу, могут производить священное. Даже если богохульник пытается принизить его словами и жестами, он в то же время делает его видимым. Прежде всего, это вызывает реакцию верующих, общества и государства, что подкрепляет значимость и высокую оценку сакральной сферы. Борьба с богохульством – это всего лишь еще одна форма прославления Бога и религии. Вот почему, особенно в секуляризованную современную эпоху, религиозные группы могут весьма эффективно возмущаться высказываниями, которые воспринимаются как богохульство. Причиненная этими высказываниями травма, которую демонстрируют как можно более публично и которую разделяет как можно большее число людей, также свидетельствует о сакральном статусе человека или предмета, подвергшегося нападению. Очевидно, что укрепление святости путем богохульства или путем обвинения в богохульстве весьма привлекательно, особенно в настоящее время. Ведь клевета на святого, в отличие от обычного оскорбления человека или группы X в адрес человека или группы Y, не ограничивается конкретными адресатами. В случае осквернения сакрального потенциально каждый гражданин может проявить свою озабоченность и опосредованно выразить собственную реакцию на кощунственный поступок. В Старой Европе церковные и светские власти часто жаловались, что многие люди, несмотря на грозящий гнев Божий, лишены этой ответственности, и массовых доносов почти не было. Напротив, в нынешнюю цифровую эпоху большое количество людей могут молниеносно оскорбиться текстами и изображениями, о которых имеют лишь слабые и искаженные сведения. Опасность того, что обвинения в богохульстве будут орудиями дискриминации или даже подавления нежелательных лиц или групп, велика. Важно отметить, что богохульство часто используется, чтобы подчеркнуть грань между мирским и священным. Это может помочь нам понять, как насмешки работают в других смежных областях. Ибо диалектика освящения и унижения никоим образом не ограничивается областью одной только религии. Словесные и символические унижения часто способствуют освящению исходно профанного, а не религиозного, то есть переводу его в необыкновенную сакральную сферу. Богохульство и оскорбление величества всегда были тесно связаны. Там унижение небесного, здесь земного властителя. Ветхий Завет, как и ученые до нового времени, прибегали к их сравнению, чтобы наглядно изобразить весь ужас богохульства. Если оскорбление короля уже сурово наказуемо, как преступление оскорбления величества, то насколько более ужасным является оскорбление божественного величества. Но эта связь действовала и в обратную сторону. Властитель наделялся сакральной аурой в классической форме при помазании на царство, и, соответственно, наказывалось его оскорбление. Историю оскорбления величества пришлось бы писать и с точки зрения того, в какой мере правовые предписания и их нарушения способствовали укреплению исключительного положения властителя. В более поздние периоды истории оскорбления властителей все чаще рассматривались как нападки на страну в целом. Примеров тому и сегодня множество. От Таиланда, где строгие законы против оскорбления королевской семьи могут быть использованы как острое оружие против какой угодно политической критики, до Турции, где избранный президент едва ли менее строг. Но больше нет необходимости нападать на конкретную личность носителя власти, чтобы совершить особый акт унижения. Атака также может быть направлена непосредственно на абстрактные коллективные субъекты, такие как государство, нация или народ, с которыми в новое время все в большей степени ассоциируется квазирелигиозное понимание. В политической теории идея освящения государства и общества уже давно обсуждаются под рубрикой гражданской религии и могут быть прослежены вплоть до философа Жана-Жака Руссо в XVIII веке. Совсем недавно этим вопросом занялся социолог религии Роберт Беллах. Он использовал пример Соединенных Штатов, чтобы показать, как государство и его политические институты и тексты были нагружены религиозной риторикой и метафорами, вплоть до того, что о США говорили как о Божьей земле. И наоборот, элементы этой гражданской религии также могут быть унижены и профанированы. Или же можно заниматься политикой, заявляя о таком унижении. Французская революция, которая с убийством монарха Людовика XVI в 1793 году подрубила топором корень сакральной власти и которая с осквернением храма, иконоборчеством и антирелигиозными шествиями в ходе кампании дехристианизации того же года узаконила самые грубые богохульства, создала на одном дыхании новые святые небеса, населенные такими богами, как народ, отечество и нация. Их нужно было прославлять и защищать от предательства и хулы. Ведущие якобинцы, такие как Робеспьер и Кутон, обвиняли своих оппонентов не только в измене, но и в явной хуле на республику и революцию. Понятие «народ» приобрело особый сакральный заряд, который в настоящее время вновь становится весьма осязаемым. На самом деле эта конструкция политической теории, особенно у Руссо, или воображаемый актор в современных конституционных проектах «Народный суверенитет», который также не наблюдаем в реальности, как и Бог. Именно по этой причине самым разным группам легче присвоить это понятие, заявить о себе, что они и есть народ, или, по крайней мере, говорить от его имени и защищать его от врагов. Понятие «народ» всегда несет с собой кровавую борьбу, которая ведется во имя его, на рубежах сверху и снизу, внутри и снаружи. Недаром народная общность стала центральным пунктом идеологии национал-социализма. У нее было два отправных момента. Внутри она хотела искусственно преобразовать общество, разделенное на различные традиции, слои и социальные среды, в жертвенное сообщество достижений. Снаружи она хотела дискриминировать и в конечном итоге искоренить всех тех, кому по реальным или воображаемым причинам не позволялось найти место в народной общности. Чужие народы, неисправимых политических противников, а социальные личности и, прежде всего, евреев. Возвеличивание, даже сакрализация народа всегда сопровождалось пренебрежительным очернением, других групп людей. И сегодня именно эта двойственность характеризует ссылки на народ и делает их опасным политическим оружием. Идеологическим стержнем современного популизма является особая антиплюралистическая концепция политики, согласно которой морально чистый, однородный народ всегда противостоит аморальным, коррумпированным и паразитическим элитам. Эти элиты не принадлежат народу, что делает законными их публичное унижение и призыв к их наказанию. Существует четкий след, ведущий от национал-социалистического преследования врагов народа всех видов к вездесущим речам, порочащим предателей народа. Основная схема манихейского противопоставления нас и их может быть прослежена, если мы вернемся к представленной здесь истории вплоть до Моисеева развлечения в древности. Споры вокруг звезд и полос. Для освещения государства и сообщества, помимо личных представителей и абстрактных понятий, часто используются яркие символы. Центральным символом американской гражданской религии, о которой говорилось ранее, является национальный флаг, звездно-полосатое знамя. Диалектика богохульства и благочестия, унижения и освящения может быть особенно впечатляюще продемонстрирована на его примере. Звездно-полосатое знамя, долгое время малоизвестное, стало популярным в контексте гражданской войны в США. Церемонию поднятия флага на Union Square в Нью-Йорке в 1861 году, по некоторым данным, посетили более 100 тысяч человек. Растущая популярность звезд и полос привела к массовой коммерческой эксплуатации. Примерно с 1890 года члены движения в защиту флага выступали против нее. В прокламациях движения флаг стал объектом священного почитания. Лидер движения Чарльз Кингсбери Миллер объявил флаг священной драгоценностью, такой же, как Библия и крест. Пропагандировал настоящий священный культ этого символа и считал само собой разумеющимся, что знамя, как и все религиозные эмблемы, должно быть защищено от посягательств. Миллер начал с противодействия тем бессовестным дельцам, чье варварство осквернило символ. Его священные складки никогда не предназначались для использования в качестве тента, попоны, оберточной бумаги, подушек и покрывал или носовых платков, которыми вытирают пот или сморкаются в них. Эта борьба против коммерческой профанации звездно-полосатого знамени продолжалась долгое время. Еще в 1973 году в Хартфорде, штат Индиана, некий Генри Одрип за использование флага в качестве занавески в своем минивэне был приговорен к открытому публичному позору, отказ от чего повлек бы заключение в тюрьму на год. Одрип должен был провести 3 часа, совершая покаяние перед зданием местного совета с флагом в руке. Через час он скрылся в здании мэрии перед разъяренной толпой, которая обзывала его комми, коммунистом. Позже он рассказал о своем травмирующем опыте журналисту, которого также заверил, что занавеска в виде флага была всего лишь выражением патриотизма. Самое позднее, ко времени Первой мировой войны, звездно-полосатое знамя политизировалось. Оно все больше становилось символом консервативного патриотизма. Главными врагами для движения в защиту флага были пацифисты, воинственные профсоюзные деятели – и особенно коммунисты. Они, наоборот, все чаще использовали звездно-полосатый флаг как объект протеста, оскорбляя знамя. К черту флаг! Используя его как тряпку или топча его. Долгое время отмечались незначительные, единичные случаи этого. Но во время войны во Вьетнаме имели место также массовые демонстрации с публичным сжиганием флагов, как, например, 15 апреля 1967 года в Центральном парке Нью-Йорка. Это событие стало некой цезурой, поскольку оно отчасти помогло совершить прорыв в ужесточении закона. Впервые в истории США закон об осквернении флага был успешно проведен через обе палаты Конгресса на федеральном уровне. До этого времени аналогичные законы существовали только в нескольких штатах. Однако федеральный закон 1968 года против осквернения флага, как и предыдущие попытки такого рода, не устоял в Верховном суде. Верховный суд отдал приоритет первой поправке над защитой звездно-полосатого знамени и счел сжигание флага, равно как и художественное осквернение, законным выражением свободы слова. Например, в 1998 году консервативный судья в штате Висконсин с тяжелым сердцем рассмотрел дело 18-летнего панка Мэтью Янсена, который после тщательно продуманного процесса по сожжению флага был призван виновным не в уничтожении звездно-полосатого знамени местного гольф-клуба и испражнении на него, а только в его краже. Американский национальный флаг – прекрасный пример религиозного наполнения изначально светского символа, когда большая сакрализация этого объекта была осуществлена именно в борьбе против предполагаемой коммерческой профанации. Именно это побудило политических противников к тому, чтобы начать демонстративное унижение символа в этом его новом качестве. США – случай в этом отношении крайний, но не единичный. Особенно в недавних конфликтах, связанных с богохульством, национальные флаги неоднократно использовались в качестве символов протеста и обсуждалась их защита. Во время споров вокруг карикатур на Мухаммеда на многих мусульманских митингах протеста были сожжены датские национальные флаги. И французский указ от 23 июля 2010 года, который делает уголовно наказуемым оскорбление французского триколора, также оказался вовлеченным в дискуссию о богохульстве. Главный редактор Шарли Эбдо парадоксальным образом использовал термин «богохульство» для критики существующей нормы. Он разоблачил ее как своего рода норму о богохульстве, направленном против Французской республики. «Независимо от того, религиозное это или республиканское богохульство», — сказал Шарп, «выражение мнения, такое как унижение триколора, не должно быть уголовно наказуемым». Оскорблять вверх, оскорблять вниз. В своем классическом эссе историк Питер Берг описал уничижение Бога и святых в начале нового времени как самое серьезное оскорбление тех, кто выше по рангу. И действительно, это было характерной чертой богохульства снизу вверх, вплоть до недавнего прошлого. Люди проклинают богов и святых, религиозные аутсайдеры своими высказываниями бросают вызов религиозной ортодоксии, вольнодумцы провоцируют политические власти, которые считают христианский миропорядок основой упорядоченного государства. В ходе эпохи Просвещения преступление богохульства было переосмыслено. Общественный порядок в качестве объекта охраны заменил честь Бога, что еще больше укрепило ранее упомянутую модель. Освящение государства, нации или народа в недавнем прошлом также происходило в рамках этой логики. Высшие символы общества были защищены от унижения посторонними и диссидентами, меньшинствами и теми, кто к обществу не принадлежал. А общественный порядок охраняли от возможных нарушений со стороны тех, кто не желал его соблюдать. Это менялось очень постепенно, с более широким признанием индивидуального права на самовыражение и критику, а также с более эффективной защитой прав меньшинств. Теперь целью все чаще становится также защита других от унижения со стороны реального или просто предполагаемого большинства, унижения, исключающего их из общества. Для Германии это изменение можно очень ярко проиллюстрировать на примере параграфа 130 Уголовного кодекса. Этот параграф до сих пор принято называть параграфом о подстрекательстве народа. Происхождение его не в последнюю очередь связано с положением общего земельного закона Пруссии, которое относится к параграфу о богохульстве. Оно сделало наказуемым преступлением возбуждение ненависти и ожесточения между религиозными группами. например, посредством проповедей или других публичных выступлений. Другие законы немецких земель XIX века также определяли подстрекательство в отношении групп, первоначально в отношении религиозных общин. Это изменилось в параграфе 130 нового имперского уголовного кодекса 1870 года. В нем побуждение различных слоев населения к насилию друг над другом определялось как угроза общественному спокойствию и грозило штрафом до 200 талеров или тюремным заключением на срок до 2 лет. Это положение было явным образом направлено против рабочего движения, особенно против социал-демократии. В ходе дебатов по реформе уголовного законодательства национал-социализма термин «подстрекательство классов» был заменен термином «подстрекательство народа». Согласно национал-социалистической идеологии, в новой национально объединенной Германии любые классовые противоречия считались устраненными. Но, как было сказано, все же необходимо наказывать тех, кто подстрекает народ, обсуждая государственные дела в подстрекательской манере. Согласно обсуждавшемуся проекту закона, любой, кто публично делает государственные вопросы предметом подстрекательского обсуждения таким образом, что это ставит под угрозу спокойствие народа, виновен в подстрекательстве народа. Другими словами, государство должно быть защищено от нонконформистских высказываний. По мнению Роланда Фрейслера, ставшего впоследствии председателем Народного суда, подстрекательство народа было сегментом более широкого спектра преступлений – измены народу. Поучительно увидеть, насколько глубоко укоренилось в национал-социалистической мысли расхожее слово, которое в настоящее время переживает новый бум популизма. Однако такие соображения так и не получили силу закона. Вместо этого параграф 130 после войны стал отправной точкой для борьбы с правым экстремизмом и для защиты меньшинств, что кажется несколько парадоксальным. Однако Бундестаг смог заставить себя принять такое решение только летом 1960 года, после того, как волна антисемитских граффити со свастикой всколыхнула общественность. В рамках шестого закона о внесении поправок в уголовное законодательство летом 1960 года была единогласно принята следующая норма. Тот, кто, нарушая общественное спокойствие, посягает на человеческое достоинство других людей путем разжигания ненависти к отдельным слоям населения, подстрекательства к насильственным мерам или самоуправству против них, или же оскорбления, злонамеренного унижения или клеветы на них, будет подвергнут тюремному заключению на срок не менее 3 месяцев и штрафу. В более поздних расширенных версиях закона обстоятельства совершения преступления и жертва были указаны более конкретно. С тех пор одобрение, отрицание или преуменьшение значения нацистского геноцида 1994 год или угроза общественному миру и оскорбление достоинства жертв путем одобрения, прославления или оправдания насилия и произвола национал-социалистов 2005 год является наказуемым преступлением. Закон об исключении меньшинств и диссидентов из общества превратился в инструмент, предотвращающий вражду к определенным группам населения и прославление нацистских массовых убийств. Одна из странностей этой эволюции заключается в том, что параграф 130 по-прежнему общеизвестен под названием «Параграфа о подстрекательстве народа», хотя депутат от СДПГ Арнт критиковал в Бундестаге этот термин как неподходящий еще в 1957 году. Несмотря на этот проблематичный выбор выражений, в настоящее время Федеративной Республики, похоже, существует широкий общественный консенсус относительно того, что разжигание ненависти к определенным группам населения или прославление массовых убийств национал-социалистов должно быть наказуемо. Конечно, в конкретных случаях всегда необходимо выяснить, где проходит грань, за которой политическое выражение заслуживает защиты. Однако такие границы в конкретных случаях всегда трудно определить, как показали недавние дебаты о богохульстве. Здесь, в частности, возникает проблема, связанная с тем, что точная политическая, социальная и культурная ситуация, в контексте которой наносится оскорбление, не всегда ясна. Западные деятели, такие как создатели Шарли Эбдо, следовали системе координат оскорбления снизу вверх и видели себя простыми бойцами, использующими перо, чтобы сатирически высмеивать фанатичных мул и репрессивные политические системы. Возмущение многих мусульман кощунственными изображениями и текстами, в свою очередь, проистекало из убеждения, что мусульмане являются дискриминируемым меньшинством, чьи религиозные ценности и символы отрицаются респектабельным обществом большинства. Требования этих мусульман запретить богохульство в адрес пророка подкреплялись ссылками на чувствительность западной общественности к антисемитским лозунгам или враждебным высказываниям в адрес гомосексуалистов и других меньшинств. Другими словами, спорные оценки касаются не только оскорбления как такового, но его авторов и их адресатов. Кто имеется в виду? Только фундаменталисты политического ислама или все мусульмане? Более того, кто может заявить от имени всего общества, что возмущен оскорблением? То, что открывается в спорах о богохульстве, оказывается характерным примером для многих других разногласий последних лет. В 2016 году американская художница Данна Шуц выставила картину, вдохновленную фотографией Эммета Тилла, подростка, убитого расистами в 1955 году. Работа «Открытый гроб», по словам Шуц, была призвана сделать искусство местом сопереживания боли матери убитого. Однако афроамериканские активисты и художники отказали художнице, белой американке среднего класса, в праве использовать этот мотив. Паркер Брайт протестовал перед картиной в футболке с надписью «Зрелище смерти чернокожего», а его коллега Ханна Блэк написала открытое письмо с требованием не только убрать картину с выставки, но и уничтожить ее. Нельзя, чтобы белый человек превращал страдания чернокожих в прибыль и развлечение. Другие комментаторы также обвинили художницу в культурной эксплуатации. Кубинско-американская художница Коко Фуско, напротив, сетовала на дух цензуры и назвала требование уничтожить произведение искусства необоснованным притязанием. Конечно, существуют четкие различия между оскорбительными заявлениями, направленными против Бога с одной стороны, и нападками на права и целостность дискриминируемых групп с другой. Но параллели очевидны, в том числе и в отношении диалектики унижения и освящения. Гендерная и этническая идентичность, а также культурная или религиозная идентичность – нередко фигурируют в современных дебатах как свойства, обладающие почти священными качествами. Их освящение происходит путем сетования на травмирование, унижение и профанацию этих идентичностей, как это произошло в случае с художницей Шуц. Сакрализация прав меньшинств проявилась еще более драматично в судебном решении, принятом в декабре 2019 года в американском штате Айова, первом решении, вынесенном там в связи с преступлением на почве ненависти. Осужденный мужчина был приговорен к 15 годам лишения свободы за то, что снял радужный флаг, знамя гордости, сообщества ЛГБТК, с дверного проема в церкви в городе Эймс и поджег его. «Я сжег их гордость», — сказал он журналистам. Суд обосновал суровый приговор опасностью преступника. Тем не менее, даже внутри потерпевшего сообщества возникли разногласия по поводу уместности приговора. Должен ли приговор иметь превентивный или сдерживающий эффект, чтобы символическое унижение меньшинств не переросло в какой-то момент в явное насилие? Или же основное внимание должно уделяться защите радужного флага как священного символа коллективной идентичности, подобного звездно-полосатому знамени? Снова и снова свобода слова вступает в конфликт с защитой священных ценностей. Будь то честь Бога, существование государства и общественного порядка или неприкосновенность дискриминируемых меньшинств. Таким образом, история богохульства оказывается частью гораздо более широкой борьбы между унижением возвышенного и его защитой. Последняя глава этой истории еще далеко не написана.